Но зачем было раскидывать хитрейшие сети, не умышляя покушения? Ведь неразумно же, Хелм, неразумно, нерасчетливо, совсем не в духе Артура Бордона. Заблуждаетесь, — ухмыльнулся покорный слуга, тщательно смешивая правду с ложью, прибавляя немалую талику собственных домыслов, присыпая логическими выводами и подавая Леонарду коктейль убойной силы. Объясните? Уже объяснил. Этим вот субъектам ловушки не было. По некоторым соображениям вас надлежало убрать из Вашингтона или, возможно, дальше, сэр, чтобы не смогли своевременно свидеться и поговорить с нужными людьми. Леонард сощурился. Мак, виноват. Мистер Борден, разумеется, понимал, уходя в подполье, что вы глаз не спустите с его дочери. Вот и решил превратить ее в наживку, рассчитывая, Герберт Леонард клюнет, а Марта заведет его прямиком куда следует, например, в глухие и непроходимые флоридские болота. Мак тем временем сможет невозбранно действовать на севере страны. Герби попытался возразить, но я торопливо продолжал. Отстреливать Гербертов Леонардов? Не по нашей части, охотничий, сэр. Вы конченый человек. Но даже продавшийся и безнадежно себя опорочивший начальник разведки способен причинить немало хлопот, ежели его разыщут с пулевым отверстием в черепе. Я улыбнулся. Думаю, мистер Борден согласится принять вашу отставку при условии, что дальнейшая общественная жизнь будет мирно течь без вашего участия, но предварительно уплатите. «Развяжите и выпустите меня, и мисс Борден!» Все, кроме покорного слуги и Марты, смеялись. В качестве комика я стяжал несомненный успех. «О, как милосерден Артур Борден!» — провозгласил Герберт Леонард. «И всего-то! Отставка да уход на пенсию! Ах, да, ищи вас, голубчиков, освободить!» Я кротко изрек. Не ручаюсь насчет подробностей, сэр, мы с Маком не видались давненько, но, полагаю, он склонен явить милосердие. Безусловно, до скончания дней вы не сможете стоять на правительственной службе, но дни скончаете мирно и смерть примите естественную. Следовало поздравить себя, солгал убедительно и глазом не мигнул. Вам предоставляют последнюю возможность, мистер Леонард. Ежели, конечно, за истекшие дни Мак не изменил первоначальных замыслов, понимаете, вы нам чуток осточертели, самую малость. Наглец, — невозмутимо бросил Герби, — уже вторично вы становитесь поперек дороги истребительной службе. А это никому не удается больше одного раза. Примите как искренний и заслуженный комплимент, мистер Леонард. Неловко повернувшись, я подставил связанные кисти. Будьте любезны, чиркните ножичком по веревке и лодочку верните с винтом исправленным. Тогда я замолвлю словечко перед мистером Борденом. Обещаю. Леонард покосился и кивнул. Мой страж ударил покорного слугу по голове стволом возлюбленного своего Смита Вессона, тем доказав, сколько смыслит в оружии пользоваться револьвером, тем паче собственным, как дубинкой. Ведь из него же еще и стрелять придется, между прочим. Полуоглушенный, я почувствовал, по щеке льется тонкая струйка крови, а источником служит внушительная ссадина под волосами. Леонард шагнул вперед, очтился подле Софы. — Беда ваша, Хелм, — промолвил он отеческим голосом, — заключается в том, что привыкли дерзить и оставаться безнаказанным. К сожалению, такое случается очень часто. И вы с тех пор, Эрик, возомнили, будто номер пойдет с любым и всяким. Так оно и было, но я почел за благо промолчать. Не хотелось бы вас разочаровывать, однако нынче удача окончилась. Что это, Бострём? Номер первый, треснувший меня по голове и звавшийся Бострёмом, прислушался. «Моторная лодка, сэр». «Служебный катер, неужто двигатели не признали, и Эргонон возвращается?» «Оу!» Леонард разглядывал меня еще несколько мгновений, но рокот и впрямь близился.